Тель-Авив, 1 ноября 1999 года. «Лежать!» — крикнул кто-то по-английски. Дронго подумал, что они оба уже и так лежат, причем боцман, видимо, потерял свою форму и поэтому слишком поздно среагировал на выстрел. Пуля пробила стекло и попала ему в грудь. Дронго подполз к боцману, тот стонал, закрыв глаза. «Я чувствовал», — прошептал боцман, — «что эта встреча ничем хорошим не кончится. Нельзя ворошить старое». «Лежите спокойно», — посоветовал ему Дронго. «Кажется, вам повезло. Пуля попала в верхнюю часть груди с правой стороны. Я думаю, что жизненные органы не задеты. Хотя, наверное, пуля осталась в теле. Она ведь пробила такое толстое стекло. «Лучше бы она попала в вас», — прошипел боцман, кривясь от боли. Вокруг суетились офицеры Моссада, неожиданно появившиеся сотрудники полиции. В этой стране все постоянно были готовы к террористическим актам и теперь выясняли, откуда стреляли. «Как он?» — наклонился к боцману один из посетителей ресторана, сидевших в углу. «Кажется, ранен», — сказал Дронго, поднимаясь. «Но, надеюсь, выживет». «Врача!» — крикнул тот незнакомец. «Вызовите врача!» И уже обращаясь к Дронго, добавил: «Надеюсь, вы понимаете, что вы арестованы». «Вы хотите сказать, что это я в него стрелял?» «Выбежал на улицу, выстрелил через стекло, а потом снова вбежал в ресторан и упал рядом с ним?» «Не шутите!» — отдернул его офицер Моссада. Он был темноволосый, курчавый, с большими, чуть на выкате, глазами. Очевидно, среди его предков были африканцы. Он был высокого роста, почти как Дронго. «Так что мне остается делать?» — поинтересовался Дронго. «Меня только что чуть не убили, а сейчас еще и собираются арестовать». В ресторан вошел мужчина лет 45. У него были редкие светлые волосы, худощавое лицо, внимательный взгляд серых глаз за стеклами очков, упрямая линия тонких губ. Офицеры полиции, стоявшие в ресторане, почтительно замолчали. Все сотрудники разведки, оцепившие здание, ждали его распоряжений. Он подошел к боцману. Несчастного положили на носилки, чтобы унести. «Извините», — сказал вошедший, обращаясь к боцману. «Мы не думали, что ваш разговор может так закончиться». Боцман махнул рукой. Ему было не до извинений. Он снова закрыл глаза и застонал. Носилки понесли к машине скорой помощи. Незнакомец подошел к Дронго, взглянул на него. «Вы Дронго?» — спросил он. «Можно подумать, что вы не знаете», — проворчал Дронго, потирая ушибленную при падении руку. «Я думал, ваши службы могут обеспечить безопасность своих людей во время встречи». Незнакомец не ответил. Он подошел к окну, посмотрел на соседнее здание, откуда раздался выстрел. Там уже суетились люди, но найти стрелявшего они, очевидно, не сумели. Незнакомец снова повернулся к Дронго. «Поедемте с нами», — предложил он, направляясь к выходу. «Надеюсь, вы не собираетесь меня арестовывать?» — буркнул Дронго, идя следом за ним. Они сели в серое «Шевроле». Рядом с водителем сидел сотрудник разведки. Машина направилась куда-то в сторону от центра. «Ваши напарники тоже задержаны и приедут к нам», — холодно сказал незнакомец. «Какие напарники?» — не понял Дронго. «Ваша группа обеспечения», — спокойно пояснил незнакомец. «Они ведь приехали вместе с вами». «Это некрасиво», — заметил Дронго. «Они, между прочим, профессионалы, как и вы. И их руководство заранее сообщило о нашем визите. А теперь вы пользуетесь моментом и свою собственную неудачу пытаетесь списать на них? Почему вы так решили? А зачем вы их арестовали? Можно подумать, что вы сомневаетесь в их алиби. Они же наверняка не стреляли в Буцмана. Они приехали вместе со мной, чтобы помочь мне». «Я знаю. Никто их не арестовывает. Мы посчитали нужным увести их с места события. Ведь если неизвестный стрелял в вас, он может выстрелить и в них». «Он стрелял в Оливера Буцмана, и вы это прекрасно знаете. Во всяком случае, первый выстрел был в Буцмана, а уже второй в меня». «Кто это мог быть?» «Откуда я знаю? Может, какой-нибудь террорист? Вам лучше знать, кто стреляет в ваших гостей». «Это был не террорист. И я подозреваю, что вы знаете, кто это был». В этот момент у собеседника Дронго зазвонил телефон мобильной связи. Тот полез в карман и достал телефон. Он говорил на иврите, и Дронго не понял, о чем идет речь. Очевидно, незнакомцу докладывали нечто такое, что заставляло его крепче прижимать аппарат к голове. Словно Дронго мог услышать и понять, о чем именно они говорили. Выслушав доклад, он взглянул на Дронго и сказал несколько резких фраз, очевидно, отдавая приказ. Затем убрал аппарат, извинился и спросил: «Итак, почему вы приехали в Израиль? Почему через столько лет вас снова заинтересовал Буцман?» «Меня лично он не интересует совсем, но кто-то в Москве вычислил, что в группе полковника Хейлиха мог оказаться предатель, и теперь его пытаются найти». «Зачем? Кому он нужен через 10 лет?» «Этого я не знаю», — соврал Дронго. «Может, он утаил какую-нибудь информацию, и теперь они хотят все выяснить? Если бы это был секрет государственной важности, вряд ли они стали присылать сюда бывшего эксперта ООН. Они бы прислали только своих сотрудников». «А мы думаем наоборот. Если бы речь шла об обычном расследовании, они бы прислали одного или двух своих сотрудников. Но раз они решили задействовать такого эксперта, как вы, значит, случилось нечто чрезвычайное. Ваша репутация обязывает». «Не знал, что моя репутация так сильно подмочена», — заметил Дронго, «иначе вы бы не стали увозить меня с места происшествия». «Это в ваших интересах. Убийца должен знать, что мы вас увезли, и не будет искать вас в городе». «Вы знаете, кто это был?» «Нет, но мы полагаем, что это был кто-то из бывших коллег Буцмана». «Очевидно, речь идет об исключительно важной операции, если присылает такого известного в Израиле человека, как вы. И если через столько лет после ухода в отставку Буцман еще представляет такую опасность». «Вы не ответили на мой вопрос», — напомнил Дронго. «А у меня нет ответа на ваш вопрос. И не может быть, пока вы не объясните мне истинные причины вашего появления в Израиле». «Опять с самого начала?» «Как вас зовут? Надеюсь, это не секретная информация?» «С недавнего времени в ваших газетах, наконец, стали сообщать фамилии руководителей спецслужб». «Не секретная. Меня зовут Менахем. Можете меня так называть?» «Фамилию свою вы, конечно, не помните». Дронго отвернулся. «Как мне вы все надоели!» «Когда мы приедем, вы сможете поговорить со своим старым знакомым», — заметил Менахем, обращаясь к Дронго. «С каким еще старым знакомым?» «С Песахом Гурвичем. Кажется, вы с ним знакомы?» «Но раньше его звали Павлом». «Конечно, знаком. Можно подумать, что мы об этом не знали. Зачем нужна была эта таинственность? Могли бы просто пригласить меня поехать на встречу со старым знакомым». Менахем молчал. Очевидно, он уже сказал все, что должен был сказать, и задал вопросы, которые его интересовали. Примерно через 20 минут они затормозили у небольшого двухэтажного дома. Менахем вышел из машины и жестом пригласил Дронго за собой. Они вошли в дом, который со стороны казался двухэтажным. На самом деле под ним было еще несколько этажей. Они спустились вниз, прошли несколько комнат и, наконец, Дронго увидел Гурвича. «Здравствуй!» — они обнялись. И Дронго с удивлением обнаружил, как располнел его друг за время последней их встречи. «Ты похудел», — сказал Гурвич, глядя на Дронго. «А ты решил побить рекорды тяжеловесу?» — пошутил Дронго. «Почему ты так поправился?» «Нужно было», — отмахнулся Гурвич, — «в целях конспирации. Теперь сижу только на воде. Поправиться в 1000 раз легче, чем похудеть». «Садись», — показал он на диван. Менахем сел в углу, достал со стола какой-то тетрадь и стал читать записи. Разговор между Павлом Гурвичем и Дронго шел на русском, как еще 25 лет назад, когда они учились вместе в одной бакинской школе. «Ты можешь мне объяснить, почему ты приехал в Израиль?» — спросил Гурвич. «Ты решил меня допросить?» «Нет, ты же знаешь, как я к тебе отношусь и как вообще относятся в Израиле к тебе. Если ты захочешь уйти, ты можешь встать и уйти. Если захочешь уехать, ты можешь улететь прямо сегодня. 3 года назад ты помог нам нейтрализовать мула. Мы помним об этом». «Как трогательно. Я сейчас заплачу от умиления. Кстати, где сейчас Алиса?» «В Канаде. Работает в нашем посольстве. Передай ей привет. Обязательно». «Так зачем ты приехал?» «Чтобы поговорить с боцманом. По-моему, это и так ясно». «Что тебя интересует? Может, мы сможем тебе помочь? Мы все-таки твои должники, и мне не хотелось, чтобы ты считал нас неблагодарными». «Прямо Робин Гуды, а не сборище шпионов и убийц». «Хватит», — поморщился Павел. «У нас, между прочим, государственная организация». «Знаю я вашу организацию. Много раз сталкивался и помню, как вы отличились в Вене в 91-м. «У каждого своя работа», — резонно заметил Гурвич. «Ты прекрасно знаешь, что наша задача — обеспечить безопасность нашей страны и наших людей. В таком случае могу тебя сразу успокоить. Буцман не имеет отношения к безопасности вашей страны». «Хотя подожди», — вдруг сказал Друнго, — «вы ведь выставили такую охрану». «Когда я сразу не понял, он ваш информатор? Работа в строительной компании только прикрытие, верно?» «Ты же знаешь, что я тебе ничего не отвечу. Буцман работает в строительной компании. Из Москвы нам сообщили, что ты прилетишь сюда для разговора с ним. Мы решили обеспечить вашу безопасность, вот и все. И ничего больше не спрашивай про Буцмана». «Он мне понравился», — вздохнул Дронго. «Надеюсь, он поправится. У него нет озлобления, нет комплексов, которые бывают у неудачников. После того, как рухнула его страна, после того, как он потерял работу, он сумел найти себя в этом мире. По-моему, это совсем неплохо». «У него мать еврейка», — заметил Гурвич. «И поэтому у него всегда были две родины». «Знаю, сейчас начнешь рассказывать, что по вашим законам он еврей и его любимая страна Израиль. Между прочим, мне сказали, что в Нью-Йорке евреев живет больше, чем в Израиле. Надеюсь, у них тоже развито чувство родины. Только Буцман жил и работал в ГДР и надеялся всегда там жить. А сюда он приехал только потому, что в той стране ему уже не было места». «Тебе нравится разговаривать со мной в таком тоне? Кстати, хочешь кофе?» «Не хочу». «Ты уже забыл, Павел, я никогда не пью кофе. Только чай». «А чем мы можем переменить?» «Только от этого Буцману не станет легче». «Кто-то в него стрелял, а вы со всеми вашими агентами и секретами не смогли его защитить?» «Зачем ты приехал?» — в который раз устало спросил Гурвич. «Если ты не ответишь на этот вопрос, мы не сможем вычислить и убийцу Буцмана». «Я уже объяснял несколько раз. Буцман был сотрудником специальной группы полковника Хейлиха. Когда они перевозили документы, на них напали и убили несколько офицеров. В Москве считают, что это было сделано не без помощи предателя. Вот и вся правда». «Не вся», — упрямо сказал Гурвич. «Ты забыл добавить, что группа полковника Хейлиха вывезла секретные документы, которые передала представителям Москвы. А потом Хейлиха и его заместителя действительно убили. И мы подозреваем, что при них остались какие-то важные документы, которые исчезли 10 лет назад и всплыли только теперь. Такое возможно?» «Возможно», — кивнул Дронго. «Но моя задача – найти предателя в их группе, а не слушать твои умозаключения». «Вы напрасно так нервничаете, Дронго», – вдруг сказал по-русски Менахем. Все это время он спокойно слушал беседу, не вмешиваясь. У него был правильный русский язык, но с некоторым прибалтийским акцентом. Возможно, его семья выехала из Литвы или Латвии. Если вас интересует, кто мог сдать Хейлиха и его заместителя, то мы уже вычислили этого человека. Менахем положил тетрадь, поправил очки и подошел к Дронго. Неделю назад в Берлине израильскую визу попросил Гайслер, бывший сотрудник группы Хейлиха. Вам знакома эта фамилия? И вы дали ему визу? Конечно, дали. Мы тогда не связывали его визит с вашей беседой. Он прилетел в Тель-Авив 4 дня назад вместе с туристической группой. И вы не проверили его? Конечно, проверили. Но мы не предполагали, что он выйдет на Буцмана. Поэтому мы держали Буцмана под постоянным наблюдением. Но Гайслер оказался умнее. Он ушел от нашего наблюдения еще вчера. А сегодня он сумел узнать о вашей предполагаемой встрече с Буцманом. Видимо, он сумел считать информацию по оконному стеклу. Или садить жучок в оконную раму. К телефону он подключиться не мог. Это было невозможно. И где он сейчас? Мы его ищем. В отеле, где жила их группа, он не появлялся со вчерашнего дня. «Поздравляю», – пробормотал Дронго. «Я думал, у вас не бывает подобных проколов». «Как видите, бывает», – сухо ответил Менахем. Он поставил еще несколько секунд, затем повернулся и пошел к выходу. «Можете уезжать», – сказал он перед выходом. «Вы уже знаете главное. Предателем в группе полковника Хейля был Карстен Гайслер. Мы еще не знаем, почему он решил убить Буцмана, но думаю, что это вопрос времени. Врачи считают, что они смогут вытянуть Буцмана, и тот будет жить. А Гайслера мы найдем. Ему в Израиле не спрятаться. С его типичной немецкой внешностью это невозможно. До свидания». Менахем повернулся и вышел из комнаты. Гурович взглянул на Дронго, тяжело вздохнув. «Он из Советского Союза», — понял Дронго. «Вообще-то в детстве его звали Мишей», — усмехнулся Гурович. «Его родители приехали из Риги в 78-м. В Москве его хорошо знают, поэтому я тебе и говорю, он координирует действия спецслужбы против террористов. Как могло получиться, что вы так ошиблись с Гайслером? Вы ведь должны были знать, что он бывший член группы Хейлиха. Ну и что? Нас боятся только бывшие нацисты. Почему Гайслер не мог приехать в Израиль? Против нашей страны и наших людей он ничего предосудительного не сделал. Кстати, их самый главный руководитель, который возглавлял восточно-германскую разведку 30 лет, генерал Маркус Вольф, даже хотел получить убежище в Израиле. Но американцы настояли, чтобы мы ему отказали. У нас были очень хорошие отношения с разведкой ГДР, и поэтому Гайслеру нечего было опасаться. Буцману он не звонил и не ходил к нему. Поэтому мы его даже не взяли под наблюдение. Просто регистрировали его присутствие в группе, пока вчера он не исчез. Именно тогда мы вспомнили и о твоем приезде, и о визите Гайслера. Но мы не думали, что он решится на такое безумие. И самое главное... «Для чего? Что такого опасного мог знать Буцман, чтобы его нужно было ликвидировать?» «Не понимаю». «И я не понимаю», — нахмурился Дронго. «Поэтому завтра я не уеду, останусь в Израиле и буду ждать, когда вы найдете Гайслер». «Это может быть опасно», — предостерег Гурвич. «Ничего, я надеюсь на ваших профессионалов». Дронго поднялся с дивана, взглянул на часы. «Свинья ты!» – неожиданно сказала. «Я же тебе говорил, что люблю чай, а не кофе, а ты мне даже не предложил чаю». «У нас нет чая», – улыбнулся Павел, – «только кофе». «Я так и знал. Вас, очевидно, плохо финансируют. Где мои напарники? Надеюсь, вы их отпустите вместе со мной?» «Конечно, можете забрать свою машину. Между прочим, твоя спутница очень решительная особа. Она явно не хотела выполнять приказ сотрудников полиции и выходить из машины. Не нужно было ее пускать в вашу страну с оружием в руках», – заметил Дронго. «Меня всегда поражает лицемерие спецслужб. Всем и все всегда бывает известно, но каждый делает вид, что никто и ничего не знал». «Когда ты хочешь уехать?» – устало спросил Гурвич. «Я тебе уже надоел?» «Как только ты сообщишь мне, что вы взяли Гайслера, надеюсь, вы возьмете его живым». «Увидим», – недовольно кивнул Павел. «Завтра утром я заеду к тебе в отель. Мы могли бы вместе пообедать. Надеюсь, наш обед пройдет лучше, чем моя встреча с Буцманом». «Надеюсь», – улыбнулся Павел. «Сколько лет тебя знаю, а ты не меняешься. Алиса говорила, что у тебя душа клоуна, вместо головы компьютер. Интересное сочетание. Ты не находишь?»